Я обнаглел до того, что пошел с Кирой на 16-ю станцию фонтана и захватил с собой несколько брусков самодельного мыла. Я надеялся обменять его на продукты. Молодая рыбачка с пышным именем Кларисса, ей первой я предложил свой чудодейственный кил, долго посмеиваясь, с ужасным укором смотрела на меня и говорила: «Ой, не смешите меня».